Глава первая. Земли старых богов. От падения поверженного противника земля заходила ходуном. Стоя на голове побежденного монстра, я с интересом разглядывал его и видел, как медленно угасают последние искры его сознания. «Что это? Вернее, кто?» Ко мне подошла Лана и тоже начала разглядывать гиганта. «Понятия не имею», — ответил я девушке. Сейчас мне было не до разговоров с ней, поэтому, использовав призрачный рывок, я оказался на земле. «Морти!» — обратился к своему оружию, и он тут же материализовался в человеческую форму. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» — спросил я оружие смерти, но тот лишь помотал головой. «Первый раз сталкиваюсь с таким созданием. Знаешь, за всю свою жизнь я побывал во многих видах материи, начиная с обычной плоти и заканчивая существами, чьи тела целиком и полностью состояли из магической энергии. Но знаешь...» Морти сделал небольшую паузу, видимо, для того, чтобы получше подобрать слова. «В общем, тело этого существа очень необычно. Когда ты наносил ему урон, я почувствовал что-то странное. Даже не могу объяснить это. Первый раз я видел свое оружие таким задумчивым. Значит, великан действительно был необычным, и не только из-за своих размеров. Кстати, Морти вновь принял форму оружия и оказался у меня в руке в виде кинжала. Благодаря нашей ментальной связи я чувствую, что тебе достаточно опыта, чтобы прокачать меня до максимального уровня. Или у тебя есть на этот счет другие планы? Спросил он меня, и я сразу же открыл меню информации. Найдя в книге заклинаний нужный мне спелл, я, недолго думая, потратил практически весь полученный за убийство великана опыт на прокачку Мортистеллума до 10 уровня. «Ну, и как ощущения?» — спросил я его, когда все было сделано. «Лучше не бывает. Я практически обрел свою мощь». Морти превратился в косу, и я немного офигел, когда увидел, какой он может разогнать урон или какую дать прибавку к статам. «А почему почти?» Мне стало интересно, что нужно сделать, чтобы обрести всю его мощь. «Есть одно условие, но пока я не буду тебе говорить его. Я давно за тобой наблюдаю и понял кое-что очень важное. Если все продолжится в таком же духе, то тебе будет под силу сделать то, чего я так долго жду», — загадочно сказал он и, превратившись в небольшой браслет, обвил мою руку, тем самым дав огромный прирост к хитпоинтам и интеллекту. «Хорошо», — ответил я Морти, не став настаивать на ответе. «Теперь нужно придумать, что делать дальше. Наконец-то, покинув чертоги мертвых, я мог идти, куда захочу. И первое, что мне необходимо сделать — найти и спасти Айлин». «Общий сбор!» — крикнул я своим спутникам, и через минуту они уже все стояли рядом со мной. «Таурас?» Призрак, заключенный в мощные доспехи с огромным бордовым двуручным топором за спиной. Сейчас живой доспех достигал почти 5 метров в высоту и выглядел довольно внушительно. Следующим моим боевым товарищем был Инталиор, бывший искатель приключений, а ныне умертвие, которому я самолично сделал тело и вернул в него душу. «Чего тебе от меня надо?» Нелит отмахнулся от Ника, который попытался ранить его небольшим ножом. Лорд-вампир к моему небольшому отряду присоединился самым последним. В бою с ним я одержал победу, но после того, как убил его, вернул кровососу жизнь. Правда, для подстраховки пришлось наложить на него специальную печать, которой я мог оборвать его бренную жизнь, если он вдруг решит предать меня. И теперь он ходит вместе со мной. «Мне нужна твоя кровь, Альканор! Скажи ему, чтобы он стоял спокойно на месте», — обиженно произнес Ник, глядя на меня. Этого странного ученого-алхимика я нашел в гнилых болотах, и с тех самых пор он ходит вместе со мной. Ник, конечно, немного чокнутый, но его полезность полностью перекрывает этот небольшой недостаток. «Нелит, дай Нику закончить свое дело», — сказал я вампиру, чем вызвал недовольство с его стороны и слова восхищения со стороны Ника Поллика. «Я тебя потом урою», — пригрозил ему вампир, когда нож алхимика разрезал его кожу, и вампирская кровь начала заполнять небольшую склянку в руках алхимика. «Эй, вы что, про меня забыли?» «Точно. Как же я мог забыть еще одну персону, которая по случайному стечению обстоятельств присоединилась к нам? Девушка-лучник, теперь уже 98 уровня, попала с нами на земли старых богов и наотрез отказалась от предложенного мною варианта, как быстро вернуться обратно, к себе домой». «Давай я просто убью ее», — предложил Нелит, глядя на подходящую к нашей мертвой компании девушку. «Я вообще-то все слышала», — надув губки, недовольно сказала Лана. «Да я особо и не скрывался», — пожав плечами, произнес вампир. «Альканор, скажи ему!» Лучница скрестила руки на груди и уставилась на меня. «Интересно, с чего это она вообще взяла, что я стану за нее заступаться?» Свое дело она уже сделала, плюс нехило наварилась на убийстве этого гиганта, получив сразу практически 20 уровней. «Слушай, может, ты действительно вернешься домой? Чего тебе с нами ловить?» Я серьезно посмотрел на девушку. «Зачем тебе таскаться с мертвяками?» «Опыт», — ни секунды не думая выплюла она. «За проведенные в твоей компании несколько часов я прокачалась так, как не смогла за последние пару месяцев. То, что вы не совсем живые, меня абсолютно не смущает», — продолжила она. «Ага, зато меня это смущает. Хотя, видимо, ей на мое мнение как-то по боку». «Можешь делать, что хочешь, но я тебя защищать больше не буду», — спокойно ответил я и занялся более насущными проблемами. «Мы с вами выбрались из чертогов мертвых во внешний мир, и это уже большой прогресс. Сейчас я говорил им чистую правду, ибо действительно считал выход из данжа большим шагом. Как я понял, в Илькоре данжи представляли собой отдельные миры. С одной стороны, это, конечно, здорово, но для мобов вроде меня или неписей вроде моих друзей миры эти были закрытыми. Не знаю, чем это обусловлено, но со слов Ника и Ниэлита я точно знал, что покинуть данж им препятствовала какая-то неведомая сила. И мне это очень не нравилось». «А кто такая Айлин?» — спросил у меня вампир. «Одна моя очень близкая знакомая, которую похитили и сейчас, наверное, пытают». Мне было неприятно это признавать, но, скорее всего, дела обстояли именно так. «А по ходу освобождения нам придется людишек убивать?» Нелит улыбнулся, обнажая свои острые клыки. «Не строй из себя идиота. Ты сам прекрасно знаешь, что будут делать люди, впрочем, как и другие разумные расы, когда поймут, что перед ними нежить. Крики, хватание за оружие, факелы и вилы — это самое меньшее, что нас ждет. Хотя с твоим-то личиком...» Я посмотрел на довольное лицо кровососа, которое, как всегда, безупречно и, приняв человеческую форму, смачно сплюнул на землю. «В общем, ты среди нас единственный, кто не сильно будет выделяться». От моих слов улыбка Нелита стала еще шире. «Да уж, с таким цирком уродов мы точно будем у всех на виду», — спокойно произнес и довольно ловко увернулся от мощного удара Таураса. «Полегче, здоровяк», — стряхнув невидимую пыль с одежды, грозно сказал вампир. «А иначе что?» — ответил ему живой доспех и скрестил руки на груди. «Так, прекратили!» — остановил я разгорающийся конфликт. «В чем-то я полностью согласен с кровососом. Такой компанией мы будем слишком выделяться. Если Интелиора, Ниэлита и меня еще как-то можно замаскировать, то тело Таураса и Ника точно скрыть не удастся. Хотя...» «Таурас, а ты можешь превратиться в несколько обычных доспехов?» — спросил я рыцаря, и в следующую секунду он распался на 4 обычных доспеха. «Ник, а у тебя есть какое-нибудь зелье, которое может придать тебе обычный вид?» «Нет, но я могу сделать, если будут нужные ингредиенты», — ответил алхимик и почесал затылок рукой, которая была на кончике его хвоста. «Отлично, тогда с этим более-менее определились. Лана!» Я позвал лучницу, которая во время нашего разговора гуляла где-то в сторонке. «Ты говорила, что на карте у тебя эти земли не отображаются, так?» Девушка кивнула. «А ты можешь хотя бы сказать, в какую сторону нам идти, чтобы оказаться в обжитых землях?» — спросил я девушку, и она достала карту. — Туда, но очень далеко, — лучница указала в сторону. — На запад? — на всякий случай уточнил я, и девушка снова кивнула. — Кстати, — она немного замялась, но потом все же сказала то, что хотела. — Если ты не будешь лутать этого гиганта, можно это сделаю я? — неуверенно произнесла Лана, ковыряя носком своего ботинка землю. — Точно! Как я мог про это забыть? Использую несколько призрачных рывков подряд и оказываюсь рядом с телом поверженного гиганта. Дотрагиваюсь и вижу в нем только один предмет — плоть павшего бога. Один. Хм, интересно. Забираю предмет, и он оказывается у меня в инвентаре, но отображается там в виде знака вопроса. — Лана, подойди! — кричу я девушке. — Попробуй лутануть его, — говорю ей. — Нет ничего. — Ты забрал кусок его плоти себе? — чувствую в ее голосе укоризненные нотки. — Ну да, это же я его убил, — спокойно отвечаю, не понимая суть претензии. Для того, чтобы сделать это, пришлось изрядно попотеть. Чтобы справиться с этим врагом, мне пришлось через глазницу проникнуть ему внутрь головы и там развернуться роем саранчи. От нахлынувших на меня воспоминаний, что было после, стало немного не по себе. Отогнав неприятные мысли, я вернулся к разговору с Ланой. — У тебя ко мне какие-то претензии? Я принял человеческую форму и, широко улыбаясь, посмотрел на девушку. — Нет, — с обидой в голосе ответила лучница. — Слушай, а ты в такой форме долго можешь находиться? — неожиданно спросила она. Я посмотрел на быстро сгорающую манну. — Морти, можешь все ресурсы перевести в интеллект? — спросил я оружие, и он исполнил мою просьбу. Маны стало заметно больше, плюс сильно увеличилась ее регенерация. — Минут 15-20 примерно, — после некоторых подсчетов ответил я. — А что? — Да так, ничего, — загадочно ответила Лана и отвернулась. — Странная какая-то. — подумал я. Решив более не тратить время, воспользовался заклинанием костяной зодчий и начал ваять из имеющегося под руками огромного трупа костяную карету. Спустя какое-то время. — А мне нравится! — первым мое произведение костяного искусства оценил вампир. Карета действительно получилась довольно привлекательной, а главное — большой. За каретой последовал призыв четверки вороных костяных коней, каждый из которых обладал тремя парами ног и по размеру не уступал среднестатистическому слону. «Запрягай!» — скомандовал я Таурасу, и несколько ходячих доспехов начали впрягать вызванных лошадей в костяную карету. Благо, все необходимое нашлось у вампиров в заначке. Оказалось, у этого перца было заклинание межпространственного кармана, в который этот жук успел запихнуть много всего интересного, а признался в этом только что. «По коням!» — крикнул я, сделав себе зарубочку в памяти насчет вампира. «Таурас, поведешь!» Я запрыгнул на карету и помог Лане на нее взобраться. Один из частей живого доспеха пошел управлять лошадьми, а остальные его части устроились внутри вместе с нами. «Но!» — послышалось снаружи. Карета дернулась и начала медленно набирать ход, с каждой секундой ускоряясь все больше и больше. «Класс!» Высунувшись в окошко, крикнула девушка. «Если кому-нибудь расскажу, что однажды каталась в карете, полностью состоящей из костей, запряженной костяными шестиногими лошадьми в компании призрака, умертвия, вампира, сумасшедшего ученого и живого доспеха, то не поверит ведь». Мне показалось, или она действительно счастлива. Все-таки девушки странные создания. Какое-то время спустя. «Альканор!» — послышался голос Таураса снаружи. — Тебе это нужно увидеть! — продолжил он, и я, пройдя сквозь костяные стенки кареты, оказался рядом с ним. — Это еще что за хрень? — увидел я вдалеке облако, которое неестественно быстро приближалось к нам. Спустя несколько минут мои опасения о том, что это совсем необычное облако, подтвердились. Это и вовсе было не облако, а рой, состоящий из каких-то странных существ, немного похожих на ос. Существа размером со среднюю собаку обладали вытянутыми челюстями, а их длинные хвосты оканчивались острыми шипами. Во всем остальном они были точными копиями обычных ос. Даже окрас имели схожий, желто-черный. «Не убивай их всех! Оставь мне пару живых экземпляров для изучения!» Я и сам не заметил, как рядом со мной появился Ник. «Не нравится мне все это», — произнес я и начал кастовать заклинание всепоглощающий рой смерти. «Не забудь, Альканор!» — услышал слова алхимика, прежде чем мое тело обратилось в рой магической саранчи и устремилось в небо. «Мог бы и меня предупредить», — возникло в голове сообщение, отправленное мне вампиром при помощи мысли-речи, а спустя минуту он догнал меня в образе черной тучи, состоящей из летучих мышей. «Давай кто больше убьет», — предложил он мне. «Ты шутишь? Да их тут сотни тысяч!» Если бы я даже и хотел, то все равно не смог бы сосчитать всех, кого мне предстоит убить. «За это не беспокойся!» Перед моими глазами возникла маленькая табличка с двумя именами, под которыми располагался счетчик убийств. «Догоняй!» — сказал мне вампир, и облако его летучих мышей заметно ускорилось. «И как он это делает?» Если честно, при трансформации в рой саранчи я каждый раз испытывал не самые приятные ощущения. Да, управлять им самому гораздо удобнее, но когда твое сознание разрывается на десятки тысяч маленьких... Чувство, я вам скажу, не самое приятное. Тем временем Нелит первым долетел до облака мутированных ос и воспользовался какой-то своей обилкой. Все мыши разом издали низкочастотный крик, и его счетчик убийств сразу увеличился на 3 с лишним сотни. Офигеть! Он в подобном состоянии и такие штуки делать умеет. «Ворвись в самую гущу! Надо догнать этого задаваку!» — услышал я голос Морти и сделал так, как он просил. «На счет 3 принимай обратную форму, а когда я дам сигнал, снова становись роем!» — дал он дальнейшие комментарии. 3! — неожиданно произнес Морти, и я среагировал на инстинктах. Мое тело материализовалось в самой гуще этих существ. «Маны!» — крикнул мне Мортистеллум и принял человеческую форму, тем самым оказавшись у меня на плечах. Я послушал свое оружие и передал ему столько маны, сколько мог. «Ну а теперь посмотрим, насколько я вернул свою силу!» Он резко сгибает колени и, оттолкнувшись от них, устремляется ввысь. «Мириады нитей смерти!» — вижу я в логах название его умения, и в следующий миг Морти превращается в небольшую сферку размером с мяч. От нее во все стороны устремляются десятки тысяч тоненьких нитей, которые насквозь протыкают огромное количество этих созданий. «Охренеть!» — говорю я сам себе, попутно отбиваясь от облепивших меня тварей. Смотрю на счетчик и не верю своим глазам. 1000 с лишним трупов. «Не зевай!» — Морти оказывается у меня в руке в виде небольшого кинжала, после чего, превратившись в тоненький браслет, змейка сползает по запястью и обвивает его, становясь обычным браслетом. Я же, в свою очередь, снова принимаю форму роя, и битва по количеству убийств между мной и вампиром разгорается с новой силой. «Это нечестно! Ты мухлевал!» С того момента, как мы справились со странным роем, прошло уже как минимум пару часов, но Нелит никак не мог успокоиться и принять свое поражение. «Как я мухлевал!» Меня довольно сильно веселила его реакция, плюс дразнить вампира мне нравилось, учитывая, что частенько он вел себя как ребенок. «Вы сражались вдвоем. Твое оружие сделало всю работу за тебя». «Ну, значит, тебя победил не я, а Морти?» Улыбнувшись, ответил я ему, чем вызвал новую волну негодования с его стороны. «Нелит, скажи, а каково это — чувствовать себя побежденным обычным оружием?» Морти материализовался в человеческую форму и тоже начал подначивать вампира. «Все, с меня хватит! Вызываю тебя на поединок!» Кровосос отскочил от Мортистеллума и достал из ножен свою шпагу. Морти посмотрел на меня. «Делай, как хочешь!» — дал я ему добро, и он, превратив одну руку в косу, встал в боевую стойку. «Хочу тебя предупредить об одном. Если я тебе отсеку руку или другую часть тела, то восстановить ты ее уже не сможешь. Даже твоя хваленая вампирская регенерация не поможет», — спокойно произнес Мортистеллум, и я знал, что он не врет. После того, как я улучшил его до последнего уровня, он приобрел одну очень интересную способность — смертельное отрицание. Отрубив что-либо от живого тела, он тем самым перерубал все магические каналы, при этом сильно повреждая их некротической энергией, из-за которой в последующем их невозможно было восстановить. Вампир удивленно посмотрел на меня, и я кивнул ему, подтверждая слова своего оружия. «Начинаем?» — спросил Морти вампира. «Понеслась!» — ответил Нилит ему, и они начали сражаться. Уж чего-чего, а отваги кровососу не занимать. Даже зная, что он может лишиться руки, а, возможно, еще какой-нибудь части тела, вампир все равно рвался в бой. «Ладно, пусть развлекаются», — подумал я, а сам приступил к распределению полученного опыта за убийство целой стаи этих странных существ. Первым делом вкачал навык владения магией. Стоил он немного, но благодаря ему я увеличил регенерацию маны и получил немного увеличения магического урона. Но самое главное — новый навык, который назывался «Продвинутая магия». Недолго думая, вкачал и его, причем сразу до максимального 10 уровня. Благодаря ему теперь я мог смешивать два заклинания в одно, а также добавлять свойства различных заклинаний к другим. Интересно. Совместил заклинание всепоглощающего роя смерти и приплел к нему проклятие слабости. Надо сказать, эффект меня очень порадовал. Теперь мои крохотные некротические насекомые могли не только жрать все подряд, но при этом еще и ослабляли как физическую, так и магическую защиты. Эх, сколько же различных комбинаций можно придумать! Когда продвинутая магия была прокачана полностью, и я получил от нее заветные плюшки на скорость каста, усиление заклинаний и так далее, приступил к прокачке самого интересного — высшей магии. Никогда бы не подумал, что она будет так дорого стоить. Взять мне ее удалось только 2 уровня, но уже жертвы опыта не напрасны. Благодаря ей я теперь мог прокачивать высшую магию, а значит, 10-я ступень магии смерти не за горами. Опыта на нее мне, правда, пока не хватало, но я не расстраивался. Я находился не на райском острове, где меня бы ждали полураздетые женщины, пальмы и коктейли, а в землях старых богов, которые уже успели радушно встретить нас. Сделав свои дела, я как раз попал к завершению спарринга Морти и вампира. «Ладно, соглашусь. Я проиграл», — подал голос Мартистеллум. Вид у него неважнецкий, ибо вампир сильно потрепал его. Сам же Нилит выглядел довольно бодро, причем все его конечности на своих местах. «Мне нужна мана!» Морти снова превратился в оружие и оказался у меня в руках в виде небольшого кинжала. Пришлось поделиться с ним магической энергией. «Фух, хорошо», — довольно произнес он и превратился в браслет. «Кстати, а где твое чудовище бегает? Я что-то давно его не видел», — произнес вампир, убирая свою шпагу в ножны. «Тьма! Я действительно забыл про своего мимика». Найдя среди моих умений навык «Вызов мимика», активировал его, и передо мной возник огромный сундук. Сначала ничего не происходило. Он просто стоял на месте и не шевелился. «А это что такое?» — к мимику радостно подбежала девушка. «Сокровище?» — произнесла она и потянулась к крышке. «Стой!» — успеваю воспользоваться призрачным рывком и оттолкнуть тело девушки от мимика, который уже начал открывать пасть. «А-а-а! Что это за жуть?» — трясясь от страха и не сводя глаз с моего милого питомца, спросила Лана. «Мой домашний любимец!» — злорадно улыбаясь, произнес я и погладил мимика по крышке, отчего тот высунул язык наружу, и будь у него хвост, то наверняка бы завилял им. «Какой жуткий!» — сказала лучница, разглядывая мимика. «А вот другие так не считают», — спокойно ответил я, вспоминая темную жрицу. В мимике она вообще просто души не чаяла. При воспоминаниях об Айлин на сердце стало грустно. «Эх, жаль, я нежить с душой человека, а не наоборот. Сейчас бы ходил себе спокойно, жрал человечину и не испытывал вообще никаких чувств, типа сострадания, грусти и так далее. Так, Таурас, снова поведешь колесницу. Все остальные загружаемся обратно и через 5 минут выдвигаемся. Скомандовал я своему отряду и сам забрался на карету. Нельзя терять время и просто прохлаждаться здесь, в то время как мои родственники могут быть в опасности, а Айлин подвергается пыткам. Когда весь отряд был в сборе, мы тронулись, но в этот раз нам удалось проехать даже меньше, чем в предыдущий. Впереди замаячили аж 2 гигантские фигуры, и объехать их, не сразившись, было, во-первых, неудобно, а во-вторых, пришлось бы делать знатный крюк. Когда мы подъехали ближе, я заметил одну очень странную вещь. Гиганты не обращали на нас никакого внимания и были чем-то заняты. Я присмотрелся получше и увидел третье существо, которому эти огромные твари как раз и противостояли, но ничего не могли с ним поделать, ибо тот был очень изворотливым. Ростом он примерно с Таураса, только в отличие от него специализировался явно на ловкости, а не на броне и силе, как оживший доспех. Руководствуясь мыслями «враг моего врага, мой друг», я вместе с остальными тоже присоединился к бою, и в скором времени мы одержали победу. Передо мной стоял обычный человек, разве что больше обычных своих представителей раза в 2. Одет он в какие-то лохмотья, выглядевшие как очень изношенная кожаная броня, а вооружен двуручным мечом из неизвестного мне темного прозрачного материала. «Приветствую!» — я решил заговорить с ним первым. Знаки вопросов на его имени, классе и уровне меня немного напрягали. Но так как он не нападал на нас после того, как была одержана победа над гигантами, можно предположить, что это он не сделает и сейчас. «Как вы сюда попали?» — оценивающе посмотрев на меня, спросил незнакомец. «Телепортировались из чертогов мертвых», — честно ответил я ему. «Значит, ты не устаревший ИР?» Вопрос очень удивил меня. «Нам надо поговорить наедине», — сказал я присутствующим, и спустя полминуты мы остались наедине. «Что такое ИР?» — напрямую спросил я. «Искусственный разум», — спокойно ответил незнакомец. «А почему ты принял меня за него?» «Потому как другим на этом острове делать нечего», — ответил он. «Искусственный разум. Хм, где-то я уже слышал эту аббревиатуру. Я начал вспоминать и...» «Точно», — нечаянно произнес я вслух. «Искусственными разумами назывались специальные сверхмощные компьютеры, которые как раз и генерировали Илькору, ибо обычным людям с такой задачей в отведенные им сроки справиться было нереально». Незнакомец с интересом посмотрел на меня. «Что точно?» — спросил он. «Вспомнил кое-что», — уклончиво ответил я. «А я могу узнать, что ты тут делаешь?» Я не ожидал, что он ответит, но попробовать все-таки стоило. «Уничтожаю баги», — спокойно ответил незнакомец, чем еще больше удивил меня. «Баги? Это он об ошибках в компьютерных программах? Что-то я вообще ничего не понимаю». «А ты можешь объяснить подробно, что тут вообще происходит?» От разговора с ним мне становилось все интереснее и интереснее, поэтому я не мог упустить возможность выведать у этого странного парня какую-нибудь полезную информацию. «Что ты имеешь в виду?» Незнакомец с интересом посмотрел на меня. «Ну, что это за земли, например?» Задал я вопрос более конкретно. «Земли старых богов». «Вот же, а! Как будто я этого не знаю. Вообще весь разговор с ним мне казался каким-то странным. Мой собеседник был практически безэмоциональным, и это чувствовалось не только по его мимике, вернее, ее отсутствию, но и по самому голосу. А как появились эти земли? Мне нужно любой ценой докопаться до истины. После появления Вира надобность нас полностью отпала, и мы были сосланы сюда. Что такое Вир? Высший искусственный разум. Кого ты подразумеваешь под словом «вас»? Устаревшие ИР. Ага, картина потихоньку начала обретать краски. У тебя есть имя? Нет, ну или я его не помню, ответил незнакомец все в той же безэмоциональной манере. А ты помнишь, кем был раньше? Да. И кем же? Блин, каждое слово приходилось из него вытягивать, и это немного раздражало. «Старым богом», — ответил он, чем сильно удивил меня. «Ты Ир?» «Да». «Ага, ну теперь стало немного понятнее». «А ты знаешь имя Вира? Если да, то назови его сразу». Чтобы лишний раз его не переспрашивать, я начал сразу задавать наводящие вопросы, дабы облегчить свою участь. «Илькора», — ответил незнакомец. «Хм, интересно». «Почему ты на этом острове?» — задал я следующий вопрос, уже заранее предполагая, каким будет ответ. «Потому что я устарел, и все мои функции заменила Илькора». «Понятно. Я, в принципе, так и предполагал». «Все остальные на этом острове тоже Ир?» «Нет, не все». «А кто еще?» Я мысленно выругался. «Баги». «Точно. Как я мог забыть? Он же сам говорил, что уничтожает их. Теперь мне хотя бы примерно стало понятно, куда я попал. Нечто, представляющее собой выгребную яму, причем мировых масштабов». «А почему ты отвечаешь так односложно?» Этот вопрос давно волновал меня, поэтому я не мог его не задать. ИР — это суперкомпьютер, но не мог суперкомпьютер отвечать так шаблонно. 99% моих ресурсов были направлены на поддержание Илькоры. А, ну тогда понятно. Тогда откуда появляются баги? Еще один вопрос, который так и крутился у меня на языке. Мы их порождаем? Ну да, вполне логично. Получалось, что сначала были созданы ИР, которые и начали формировать мир Илькоры. Потом был придуман Вир, который смог заменить все остальные Иры, и они стали не нужны. Все их ресурсы были брошены на поддержание Вира, а эти ребята стали никому не нужны, поэтому были отправлены сюда. Я поделился своими рассуждениями с незнакомцем, и он их подтвердил. «Тьма! Тогда я ничего не понимаю. Зачем их было оставлять в живых и ссылать на этот остров?» Я задал этот вопрос незнакомцу. «Мы должны бороться с багами», — прозвучал его ответ. «Но вы же их и создаете, так?» «Да». «Нет, что-то я совсем запутался. Получается какой-то порочный замкнутый круг, выхода из которого я не видел. Старые ИР, участвующие в создании мира и являющиеся, по сути, богами, были сосланы сюда. По каким-то причинам здесь начали появляться баги, с которыми они должны бороться. Причем появлялись они, скорее всего, из-за них же». «Ты можешь уйти с этих земель?» «Нет». Ответ был очевиден. «Почему? Из-за багов?» «Да». «Черт! Если они будут все убиты, ты его сможешь покинуть?» И вот тут парня переклинило. Сначала его глаза вдруг остекленели, потом эмоции на лице начали меняться с огромной скоростью. Он то улыбался, то скалился, то злился и смеялся. Зрелище, в общем, не из приятных. Ну а потом он просто достал свое оружие и напал на меня. Надо отдать должное моему оппоненту. Ловкостью он обладал просто невероятной. Уклонившись от моего удара, он сразу же перешел в атаку и нанес быстрый прямой удар, целясь в мою голову. В этот раз я успеваю среагировать, и лезвие клинка лишь едва-едва задевает мое лицо, оставляя на щеке небольшой порез, который сразу же начинает больно жечь. «Какого хрена? Я нежить! Я не должен чувствовать боли!» Быстро смотрю в логи и вижу. Получен урон божественной энергии. «Вот же ж!» Уклоняюсь от очередного смертельного удара. В этот раз враг атаковал в сердце, и с помощью призрачного рывка разрываю расстояние с противником. Начинаю кастовать заклинание «Смертельный сглаз», но противник за мгновение сокращает расстояние между собой и мной и вновь атакует. Блин, да как он это делает? Блокирую удар с помощью Морти и, сделав два быстрых паса рукой, бью по нему волной порчи. Врага отбрасывает чуть назад, а я успеваю соединить заклинание старения, увядания и проклятие понижения защиты. «Сможешь его немного удержать?» — спрашиваю я Морти, и он дает утвердительный ответ. Мое оружие превращается в небольшой круглый щит, а вторая рука вспыхивает черным огнем с темно-зелеными всполохами. Устаревший ИР атакует, я выставляю блок щитом, а Морти, в свою очередь, наполовину материализует свою человеческую форму прямо из щита и хватает моего врага одной рукой за шею, а второй за атакующую руку. Противник пытается вырваться, но к нему устремляются многочисленные щупальца, которые с огромной скоростью появляются из тела Мортистеллума. Не теряя времени, я хватаю противника за лицо и активирую распад. Именно так назвала Илькора полученное в итоге заклинание. «Аррррр!» — рычит враг, но не может ничего сделать, ибо щупальца Морти практически полностью оплетают его тело, формируя вокруг него непроницаемый темный кокон. Не знаю, какими резистами обладал ИР, но продержался он довольно долго. «Фух!» — тяжело выдохнул я, когда враг наконец-то был побежден. Его иссохшее тело упало под мои ноги, и мне даже стало немного жаль его, хоть и понимал, что это глупо. Разработчики использовали его, а когда появилась Илькора, просто взяли и списали, поместив на богом забытое место и заставив бесконечно сражаться с врагами, которых эти несчастные иры сами и порождают. «Что с тобой?» — спросил меня Морти и материализовался в тело человека. «Ничего», — спокойно ответил я. «Не нужно ему знать, что я испытываю жалость к поверженному врагу». Я подошел к телу мертвого Ира и облутал его, получив еще одну плоть павшего бога. «Интересно, а что я вообще могу с ней делать?» Можно, конечно, отдать эту плоть Нику, чтобы он исследовал ее, но в этом вопросе я решил не доверять безумному ученому. «Морти, ты знаешь что-нибудь про это?» Я достал из инвентаря плоть павшего бога, которая выглядела как полупрозрачная материя, светящаяся изнутри ярким звездным светом. Мортистеллум забрал ее у меня и тщательно разглядел. «Первый раз вижу», — признался он. Забираю эссенцию обратно. Интересно, а с ней вообще можно как-то взаимодействовать? Попробую совершить с ней какие-либо манипуляции. И единственный вариант, который предлагает мне Илькора, — съесть его, чего я делать не хочу. Убираю предметы обратно, и они продолжают отображаться у меня в инвентаре в виде знаков вопросов. Ладно, потом разберусь. Возвращаюсь к карете. «Как прошел разговор?» — саркастично интересуется вампир, хотя наверняка знает, а может даже и видел, чем все в итоге закончилось. «Нормально», — отвечаю я Нелиту, не собираясь вестись на его провокации. «Нужно срочно убираться с этого острова». «Таурас, выжимай из этих крошек все, что можешь!» Я подошел к созданным мной лошадям и погладил одну из них по бочине. Глупо, конечно, но мне почему-то захотелось это сделать. «Сделаю все, что в моих силах», — ответил мне рыцарь и с помощью своего рывка оказался на карете. Место, где мы очутились, мне, откровенно говоря, не нравилось. Все это время, пока мы были тут, я чувствовал себя очень неуютно, но никак не мог понять, почему. Может, это было связано с тем, что я покинул чертоги, в которых был рожден, и которые, по сути, были моим домом? Может, из-за того, что тут творилась непонятная хрень, вникать в которую мне очень не хотелось. В общем, не знаю. Единственное, в чем я был уверен, нужно как можно скорее рвать отсюда когти. И я нисколечко не ошибся.